Приказ отбросить противника. 30 ноября ЦК ВКПБ и Совет народных комиссаров приняли решение начать военную кампанию против Финляндии. Для общего руководства ею была создана ставка военного совета, в которую вошли Сталин, Ворошилов, Шапошников, Кузнецов, нарком военно-морского флота, принимал участие только в обсуждении морских вопросов, и Молотов, он входил в ставку неофициально. Войну с Финляндией в Советском Союзе в официальных публикациях будут называть «Советско-финская война», в народе «Финская война». Среди военных – «Зимняя кампания», на Западе – «Зимняя война». Командующий Ленинградским военным округом получил приказ 30 ноября отбросить противника от Ленинграда, обеспечить безопасность границы в Карелии и Мурманской области и заставить Финляндию, марионетку империалистических держав, отказаться в дальнейшем от военных провокаций против СССР. Основной задачей при этом определялась ликвидация военного плацдарма на Карельском перешейке. В 8 часов утра войска ЛВО перешли государственную границу. На Карельский перешейк вступили части 7-й армии, командующий командаром 2-го ранга Яковлев, 9 стрелковых дивизий, танковый корпус, 3 отдельные танковые бригады, 13 артиллерийских полков. Президент Финляндии Каллио отреагировал на это объявлением Советскому Союзу войны. Против советских сил финны имели 5 оперативных войсковых соединений. Лапландскую группу генерала Валениуса, мурманское направление, северную группу генерала Туумпо и шведскую добровольческую бригаду генерала Линдера, кандалашское направление, 4-й армейский корпус генерала Хеглунда, беломорское направление, группу генерала Талвела, петрозаводское направление, 5-ю армию генерала Эстермана и Аланскую группу, ленинградское направление. Войска первых 4 объединений с самого начала имели задачей наступление, а 5-е объединение должно было, опираясь на линию Маннергейма, измотать Красную армию в боях на Карельском перешейке и потом нанести удар по Ленинграду. Всего противник располагал 15 дивизиями, из них 8 на Карельском перешейке. В общей сложности в финских вооруженных силах насчитывалось до 600 тысяч человек, около 900 орудий, 60 танков, 29 боевых кораблей и 270 боевых самолетов. Группировка советских войск имела в декабре 1939 года 400 тысяч, в марте 1940 – 785 тысяч человек, свыше 1500 орудий и минометов, более 1500 танков и около 1600 самолетов. Мерецков в своих воспоминаниях пишет, что в некоторых военно-исторических сочинениях утверждается, что против Финляндии в период кампании действовали 6 советских армий. Это не так. Армии в полном смысле этого слова была в начале только 7-я. Она занимала крайний левый фланг фронта. Правее нее находилась группа Комкора Гриндаля из 3 дивизий, развернувшаяся в 13-ю армию. На других направлениях действовали небольшие общевойсковые группы. Им присвоили названия 8-я, 9-я и 14-я армии. Конец цитаты. Конечно, наступающим войскам шли подкрепления из других районов страны. Например, с Волги прибыла 70-я дивизия под командованием комбрига Кирпоноса. Из Киевского военного округа 44-я стрелковая дивизия. Но в первый период войны она не проявила должной боеспособности. Ее бойцы не имели навыков действия в условиях лесисто-болотисто-холмистой местности и глубоких снегов. Оказавшись в совершенно непривычной для нее обстановке, 44-я дивизия несла большие потери. 7 января в районе Раати она попала в окружение. В ходе боя погиб комдив. Личный состав, бросив часть техники, мелкими группами выходил к границе. Первоначально продвижение частей 7-й армии было более-менее успешным, но на вторые и третьи сутки оно замедлилось. 7 декабря по предложению Сталина вместо Яковлева армию возглавил Мерецков. Финны развернули организованную диверсионно-партизанскую деятельность, всячески преграждали пути войскам. На дорогах выкладывали из камней валунов по 4-5 метров в диаметре, заграждения завалы, устраивали засады. Танки и орудия застревали в глубоких ямах, засыпанных снегом. Пробки из боевой техники становились удобными мишенями для расстрела с воздуха. По мере углубления на территорию противника нарушилось снабжение войск. Чем ближе 7-я армия подходила к линии Маннергейма, тем тяжелее было преодолевать так называемую полосу обеспечения. Перед наступающими частями вставали рвы и скарпы, надолбы и долговременные огневые точки, изгороди из колючей проволоки. Примечание. Эскарп — противотанковое земляное заграждение в виде высокого, 2-3 метра, крутого среза ската возвышенности, обращенного к противнику и имеющего крутизну 15-45 градусов. Конец примечания. Были заминированы дороги, тропы, просеки, опушки леса, постройки и отдельные предметы. Бойцы не умели бороться ни с минами, ни с укрытыми в железо и бетон пулеметами и орудиями. Артиллерия эффективно поражала живую силу противника на открытой местности и в легких блиндажах, но бетонные доты врага оставались неуязвимыми. Много хлопот доставляли «кукушки», в кавычках, стрелки-снайперы, прятавшиеся в ветвях деревьев. У финнов оказалась на довольно высоком уровне тактическая и стрелковая подготовка. Их маневренные подразделения внезапно атаковали советские войска с тыла и флангов и также внезапно уходили в лес. Поставленные на лыжи, они без особого труда преодолевали бездорожье. Необходимый комплект оружия был всегда при них. Они перемещали его с собой на легких санях и волокушах. Отступая, финны сжигали оставляемые деревни, хутора, уводили их жителей, скот, нередко разбирали дома по бревнам и перевозили вглубь страны. Поэтому части Красной Армии не могли пополнять свои продовольственные запасы, не имели возможности обогреваться в каких-либо помещениях. Бои развернулись на огромном пространстве, от Баренцева моря до Финского залива, протяженностью более 1000 километров. Особенно тяжелыми они были на Карельском перешейке, где ожесточеннейшее сопротивление советским войскам оказывала 5-я армия Эстермана. Мерецков в своих воспоминаниях признает, что армия несла тяжелые потери. Из-за расставленных повсюду мин бойцы боялись двигаться вперед. Необходимо было срочно найти метод борьбы с ними, иначе вся спланированная операция могла затянуться. Между тем войска эффективными противоминными средствами не располагали, и к преодолению подобных заграждений оказались неподготовленными. Мерецков и Жданов, он был членом военного совета 7-й армии, пригласили ряд ленинградских инженеров, в том числе возглавляемую профессором Изюмовым, группу преподавателей из военной академии связи, и рассказали им о сложившемся положении. Заключение сделали одно — нужны миноискатели. Инженеры, получив задание разработать их, поинтересовались, каким временем располагают. Жданов ответил — одними сутками. «То есть, как вас понимать, это же немыслимо», — удивились инженеры. «Немыслимо, но нужно. Войска испытывают большие трудности. Сейчас от вашего изобретения зависит успех военных действий. По свидетельству Мерецкого, на следующий день первый образец миноискателя был готов. Его испытали, одобрили и пустили в производство. С той поры перед наступающими частями ставили цепочку саперов с миноискателями. Они обшаривали каждый метр местности и, обнаружив мину, взрывали ее. Эта процедура сильно замедляла продвижение, зато имелась гарантия безопасности, и войска смело пошли вперед через сугробы и снежные заносы при 45-градусном морозе. К 12 декабря, наконец, была преодолена полоса обеспечения, прикрывавшая главную полосу линии Маннергейма. После короткой разведки боем войска попытались прорвать ее сходу, но попытка не удалась. Во время артиллерийской подготовки финские солдаты перебрались из траншей к проволочным заграждениям. Когда же артиллерия ударила по заграждениям, чтобы проделать проходы для красноармейцев, финны опять отошли в траншеи. Начальник автотракторного управления Красной Армии комбриг Павлов, наблюдавший выдвижение танков к проделанным проходам, не разобрался в обстановке. Ему показалось, что красноармейцы ворвались в траншеи противника, и своя артиллерия ведет по ним огонь. Он связался по телефону с Ворошиловым, и нарком приказал прекратить артподготовку. Пока выясняли, что случилось, время ушло, и ворваться в расположение врага на плечах его солдат не удалось, момент был упущен. Позже выяснилось, что артподготовкой наносился удар главным образом по полевой обороне между дотами с целью поразить живую силу. По долговременным точкам огонь прямой наводкой не велся, и поэтому повреждения они не имели. Так что войска все равно не прошли бы вперед, либо понесли бы тяжелые потери. Наступление прекратили, чтобы дать личному составу некоторую передышку. Пока готовились к новому прорыву, военные инженеры тщательно изучили преодоленную полосу обеспечения. Она тянулась в глубину на расстояние от 20 до 60 километров на разных участках, представляя собой укрепления обычного типа, сосредоточенные вдоль дорог. Дотов в ней было мало, зато дзотов имелось более 800, а также десятки километров противотанковых рвов, надолбов, различных завалов, около 400 километров минных полей. По окончании финской войны сотрудники Ленинградского военного округа исследовали главную оборонительную полосу линии Маннергейма и произвели подсчеты. Общая глубина территории с оборонительными сооружениями составляла 80-100 километров. Из этих сооружений 350 являлись железобетонными и 2400 — дерево-земляными, отлично замаскированными. Проволочные заграждения имели в среднем по 30 рядов, надолбы — по 12 рядов. Любой населенный пункт представлял собой укрепленный узел, обеспеченный радио и телефонной связью, госпиталем, кухней, складами боеприпасов и горючего. Боевые узлы сопротивления имели преимущественно по 5 опорных пунктов, чаще всего по 4 пулеметно-артиллерийских дота в каждом. Особенно выделялись доты постройки 1938-1939 годов с одним-двумя орудийными и 3-4 пулеметными амбразурами. Их обслуживали гарнизоны от взвода до роты, жившие в подземных казармах. Над поверхностью земли поднималась только боевая часть сооружения с круговым обзором, артиллерийскими и пулеметными амбразурами. Под землей были укрыты казематы, склады, кухня, туалет, коридоры, общая и офицерская комнаты, машинное помещение, лазы в купола и запасной выход. Покрытие такого дота, сделанное из железобетона, достигало 2 метров толщины. Но тогда, в середине декабря 1939 года, советское командование этими данными не располагало. После передышки войска вновь были брошены на финские укрепления и вновь безуспешно. Отсутствие опыта и средств по прорыву сложного оборонительного рубежа опять дало себя знать. «Ни с чем подобным мы раньше не сталкивались», — пишет Мерецков. Обнаружилось, что оборона противника не была подавлена. Доты молчали, а когда наши танки устремлялись вперед, они открывали огонь и подбивали их из орудий с бортов и сзади. Пулеметами же отсекали пехоту, и атака срывалась. Танки того времени, не имея мощного орудия, не могли сами подавить доты и в лучшем случае закрывали их амбразуры своим корпусом. Выяснилось также, что нельзя начинать атаку издали. Требовалось, несмотря на глубокий снег, приблизить к дотам исходное положение для атаки. Из-за малого количества проходов в инженерных заграждениях танки скучивались, становясь хорошей мишенью. Слабая оснащенность полевыми радиостанциями не позволяла командирам поддерживать оперативную связь, поэтому различные виды войск плохо взаимодействовали. Не хватало специальных штурмовых групп для борьбы с дотами и дзотами. Авиация бомбила только глубину обороны противника, мало помогая войскам, преодолевавшим заграждение. Конец цитаты. Мерецков свидетельствует: военный поход в Финляндию был плохо продуман и излишне поспешно совершен. На подготовку отводилась неделя, но на практике пришлось сократить срок до 4 дней. Это не могло не сказаться на осуществлении такой масштабной операции. Отсюда и многие трудности в ходе наступления. «Сталин сердится», — пишет Меренков, — «почему не продвигаемся?» «Неэффективные военные действия», — подчеркивал он, — «могут сказаться на нашей политике. На нас смотрит весь мир. Авторитет Красной Армии — это гарантия безопасности СССР. Если застрянем надолго перед таким слабым противником, то тем самым стимулируем антисоветские усилия империалистических кругов». Конец цитаты. А продвигаться войска не могли, потому что наткнулись на мощнейшую, непреодолимую оборону. Все попытки прорвать ее кончились неудачей. Мерецков еще раз запросил Главное разведывательное управление о свежих данных по линии Маннергейма. Теперь ему стало понятно, что сведения ГРУ сильно занизили реальную мощь этой оборонительной системы. Войскам пришлось буквально упереться в нее, чтобы понять, что она на самом деле собой представляет. Продолжать наступление на главную оборонительную полосу было бессмысленно. В начале января из наркомата поступил приказ о переходе к обороне. Мерецков вспоминает, что, готовя новое наступление, все ломали головы над тем, что делать с дотами. Бьем по ним, бьем, а разрушить не можем, так как снаряды не пробивают их. Конец цитаты. Он получил распоряжение из Москвы доискаться, в чем состоят секреты финских дотов. Приказал провести разведку боем на 3 направлениях предстоящего прорыва. Было установлено, где и сколько имеется дотов. Но что они собой представляют? Командарм вызвал воен-инженера с группой саперов и поставил задачу проникнуть во вражеский тыл, подорвать один из дотов, изучить его покрытие, а кусок бетона принести для исследования. Задача была выполнена. Добытый кусок бетона послали в Москву. Научно-исследовательский институт произвел необходимые анализы и сообщил: цемент марки 600. Вот почему артиллерия не пробивала бетон. К тому же оказалось, что у многих дотов боевые казематы прикрывались со стороны амбразур броневыми плитами в несколько слоев, а толщина железобетонных стен и покрытий равнялась 1,5–2 метрам, причем они еще дополнительно покрывались 2–3-метровым слоем грунта. «Я посоветовался с Вороновым», — пишет Мерецков. «Решили стрелять прицельно, орудиями большой мощности. Доставили поближе к переднему краю артиллерию резерва главного командования — калибром 203-280 мм, и стали бить по дотам и их амбразурам прямой наводкой. Дело сразу пошло. Конец цитаты. Масштабное наступление планировали на середину января. Авиация сфотографировала линию Маннергейма. Наконец-то командование имело карты со схемой вражеской обороны и реальный план ее прорыва. С этим планом Перецков и Жданов прибыли в Москву и доложили его Сталину. В кабинете генсека присутствовали Молотов, Ворошилов, Тимошенко, Воронов и Грендаль. Предложенный план был утвержден. Вечером ужинали у Сталина. Он и Молотов расспрашивали об итогах разведки, уточняли детали плана, освещали политический аспект операции. По окончании ужина Сталин заметил: «У вас там не все в порядке», и предупредил, что будут некоторые перемены. Нужно создать централизованное руководство операциями непосредственно в зоне боевых действий, подбросить новые силы и уточнить ход наступления, причем главную роль сыграет план, предложенный для 7-й армии. Во что бы то ни стало овладеть линией Маннергейма до весеннего разлива вод, такова основная задача. Перемены, о которых говорил Сталин, произошли 7 января 1940 года. Было принято решение о реорганизации военных сил, участвующих в финской кампании. В целях улучшения организации управления войсками создавался Северо-Западный фронт. Командующим фронтом был назначен командарм первого ранга Тимошенко, до этого возглавлявший войска Киевского военного округа, членом военного совета фронта Жданов. Было ясно, группировка наступающих сил, прежде всего на линию Маннергейма, должна иметь 2-3-кратное превосходство над противником как в личном составе, так и в технике. Поэтому фронту стали в срочном порядке поставляться резервы. Здесь в полной мере проявилась предусмотрительность правительства, которое в сентябре 1939 года приняло закон о всеобщей воинской обязанности. В условиях уже начавшейся Второй мировой войны очень своевременно был взят курс на окончательный отказ от смешанной системы формирования вооруженных сил страны, сочетание регулярных частей с милиционно-территориальными. Теперь главной ориентацией было создание профессиональной кадровой армии. На фронт прибывали свежие части, в том числе лыжные подразделения, личный состав которых был специально обучен действиям в лесисто-болотистой местности с большой заснеженностью. Севернее Ладожского озера была сформирована полнокровная 15-я армия, шло усовершенствование управления войсками и налаживание взаимодействия между различными видами и родами вооруженных сил. Мерецков особо выделяет стремление командования созданного фронта обеспечить превосходство в решающем месте, каким была линия Маннергейма, за счет других участков. К концу операции оно составило 23-10 по пехоте, 28-10 по артиллерии и абсолютное по танкам.